Глава 49. Хозяин, обсудим текущие проблемы. Вот ведь мелкий развратник. Совсем обнаглел. Какое бесстыдное домогательство. Однако в душе Сяофэ не могла не знать истинные намерения Ван Джена. Просто ей нужна была какая-то уважительная причина, чтобы дать себе небольшую передышку и не испытывать при этом чувство вины. На самом деле Сяофэ все понимала и была вполне согласна с Ван Дженом. Теперь у нее стало легче на душе, и даже мысли потекли живее. Она прилетела к нему не потому, что боялась провала проекта. Все ее мысли были вполне естественны для нее, просто каждый хоть сколько-нибудь успешный ученый - параноик. Все они, без исключения, упорно верят в собственное представление о мире и совершенно не учитывают внешние факторы. Я принимаю твое предложение. Ну что ж, хозяин, может, обсудим текущие проблемы? Сяо Фэй игриво похлопала ресницами. Ван Джен даже вздрогнул. Это прозвучало довольно дико. Учитель Сяо Фэй, сейчас еще неизвестно, что получится в результате. Мы же можем пока разговаривать просто как обычно. Глядя на ее довольное лицо, Ван Джен понял, что Сяо Фэй полегчало, поэтому теперь на всякий случай следовало соблюдать дистанцию. А не то чертовка решит отомстить ему за его наглые слова. «Раз уж мне нужно беречь себя, то я собираюсь как следует выспаться. А ты посиди рядом со мной и заодно подумай, где достать денег». Сказав это, Сяо Фэй прислонилась к Ван Джену, её тело расслабленно повисло в его объятиях, затем ее голова сползла к нему на колени, и дыхание стало глубоким и ровным. Она спала глубоким сном. Бог знает, сколько времени Сяо Фэй не высыпалась как следует. Ван Джен с улыбкой отвел за ухо прядку волос, упавшую на ее бледное лицо. Во сне она казалась совсем кроткой и нежной. Неужели этот человек действительно временами может быть таким? Ван Джен собирался переложить Сяо Фэй на кровать и уложить поровней, но как только он чуть-чуть двинулся, у нее на лбу между бровей сразу образовалась тревожная морщинка. Словно маленькая девочка, обнимающая во сне свою игрушку, не давая никому ее забрать, она покрепче обхватила бедро Ван Джена, так что ему пришлось оставаться на месте. В эту минуту Сяо Фэй совсем не казалась грозной научной руководительницей, она была самой обычной женщиной. Вот только у бедняги Ван Джена к его стыду заурчало в животе. Из-за встречи он не успел поесть, а до этого очень усердно тренировался. Ван Джен открыл Скайлинк. Кого бы попросить принести какую-нибудь еды? Джан Шаня? Ну нет уж. Если он увидит эту сцену, от него потом покоя не будет. Сноу Ли как раз была в сети, но поколебавшись полсекунды, Ван Джен отказался от этой мысли. Сяо Фэй уже достигла высшей степени стервозности, став настоящей ведьмой. А Сноу Ли была хитрой лисицей, которая еще только готовилась стать ведьмой. Ван Джен рассудил, что им лучше не встречаться. Это все равно, что два короля на одной шахматной доске или две медведицы в одной берлоге. В конце концов, Ван Джен решил голодать. Можно считать это диетой для очищения организма. У Сяо Фэй все дела делались быстро. На следующий день рано утром она уже проснулась полная сил. Ван Джен рассчитывал, если уж не получится встретиться с Гайером, то хотя бы позавтракать. Но Сяо Фэй все было не так просто. Выспавшись и немного освободившись от давившего на нее груза, она была полна решимости уладить все проблемы. Где уж тут зря прохлаждаться? Так что Ван Джену оставалось только сопроводить ее к выходу из подземного Ролангарса. Она собиралась вернуться на Землю ближайшим рейсом. Нельзя изматывать себя до предела работой, иногда следует расслабляться. Тогда можно обнаружить совершенно новые возможности. Сяо Фэй убедилась, что это правда. Ее мысли разом прояснились, и в голове возникло сразу несколько способов, которые стоило попробовать. Отбросив тяжелые мысли, она вновь вернула свою очаровательность и не забыла крепко обнять Ван Джена на прощание. «Мой милый мальчик, раз я согласилась стать твоей собственностью, иди и раздобудь несколько миллиардов». Первая мысль у Ван Джена была... Неужели она действительно думает, что раз он взял ее в залог, то у него столько же возможностей, сколько у банка? Не так уж хорошо у Ван Джена получилось дурить людей. В этот раз Саи Цао вышла случайно, а два раза так вести не может. Но Сяо Фэй это не особенно волновало. Она была учёным, и для неё главным был результат, а какими жертвами – неважно. В конце концов, у неё не было больше никого, на кого она могла бы положиться так же, как на него. Как он сможет выкрутиться и на сей раз – не её забота. В ответ на слова Сяо Фэй, Ван Джен мог только невесело усмехнуться. Заботы Сяо Фэй немного развеялись, но у него хлопоты как раз начинались. Надо ещё готовиться к соревнованиям. Столько всего навалилось. Однако, провожая Сяо Фэй, видя её оживший, полный энергии взгляд, Ван Джен решил, что оно того стоит. Что же касается проблемы с деньгами, как гласит старая истина, если проблема заключается в деньгах, то это вообще не проблема. Интересно, какой дурак это сказал? Сказать-то легко, а вот на деле... Подземный Ролангарос, северный сектор Высшей Академии X. Обстановка в северном секторе была совсем не такой, как в восточном. Жизнь здесь шла в более напряжённом и упорядоченном ритме. На дорожках, ведущих к Академии, не было видно праздно шатающихся бездельников и влюблённых парочек. На форуме в сети все обсуждения касались только учёбы, никаких сообщений о вечеринках по случаю дня рождения и тому подобного. Всё подчинено достижению максимальной эффективности в учёбе. В каждом из секторов в целом всё было одинаково, но подход к обучению отличался. В восточном секторе атмосфера была более свободной в отличие от северного, где всё было направлено на высокоэффективное обучение элиты. Такая обстановка наилучшим образом соответствовала характеру Лиера. Суть так называемой элиты заключается в высокой эффективности. А высокая эффективность достигается в результате точного следования установленному плану. Вся деятельность Северного сектора, и Лиера в том числе, напоминала движение крови по кровеносным сосудам. Каждое утро, просыпаясь в виде Лиера, Ло Фэй находил его ещё более пугающим, чем накануне. В такой обстановке Лиер всё больше напоминал лишённый любых недостатков и слабостей механизм, движущийся вперёд и только вперёд без остановки. Но так казалось не только Ло Фэю, а и всему их классу. Характер Лиера с каждым днём становился всё более жёстким, и эти изменения были видны невооружённым глазом. Вроде бы ни один человек не может постоянно двигаться вперёд, всегда нужно остановиться на какое-то время, чтобы освоиться с обстановкой. Но у Лиера было не так. Вместе с Ло Фэем он уже перешёл в первый жёлтый класс. Прошло совсем немного времени после их перевода в Северный сектор, а они уже начали сдавать тесты на повышение квалификации и, что самое главное, успешно сдали их в кратчайшие сроки. Это стало настоящей сенсацией даже в Северном секторе. «Лиер, тебя искала преподаватель по пяти стихиям», сказал староста Сыюань Хао, слегка наморщив лоб. Ему совсем не нравился этот мрачный тип. Даже мысль о том, чтобы подойти к нему, была неприятна, но ничего не поделаешь. Парень явно не из тех, о ком говорят, больше лает, чем кусает. Да ещё этот его коварный толстяк. Нет, лучше не становиться у него на пути. Лиер сразу же развернулся и направился к выходу из аудитории, не удостоив Сюань Хао даже словом. Как это понимать? Всего-навсего какой-то землянин. Мало того, что сам явился в высшую академию, так ещё и притащил с собой этого толстяка. Он что? Дворецким при нём служит. Что касается учёбы, Льер поначалу не привлекал особого внимания, однако теперь лучи его славы начинали уже больно колоть Сэ Юань Хао. Кроме того, Сэ Юань Хао считал Льера слишком самовлюблённым, презирающим всех остальных. На самом деле успехи Льера действительно впечатляли, но чтобы так презирать людей? Да он всего лишь с какой-то убогой земли. Что он о себе вообразил? Взгляд Лиера равнодушно скользнул по Сэ Юань Хао. Поначалу он ещё рассматривал этого парня как возможного противника, однако по силе и по духу Сэ Юань Хао далеко отставал от него. Хотя Лиер ещё не считался в Северном секторе по-настоящему лучшим, но он уже почувствовал своё превосходство. Ничто не должно ему помешать. Что же касается отношения Сэ Юань Хао к нему, хотя он и не считал его пустым местом, но он совершенно не боялся его. Сильнейший должен идти вперёд, без колебаний ступая по головам остальных. Для него существует только настоящий противник. Лиер прищурился. У него в голове возник образ одного человека, и он вновь похвалил себя за сделанный выбор. Перейдя из восточного сектора в северный и отдалившись от этого человека, он мог более объективно проанализировать и оценить ситуацию вокруг себя. Лиер вошел в кабинет. Преподавателем пяти стихий была полная женщина средних лет со смуглым цветом кожи и ярко-рыжими коротко остриженными волосами. Хотя она вовсе не была красавицей, но весь ее облик с первого взгляда производил сильное и незабываемое впечатление. «Извините, что побеспокоил». Лиер слегка улыбнулся. Он держался вежливо и почтительно не только потому, что этого требовали правила поведения Академии. Лиер чувствовал исходящую от этой преподавательницы мощную силу. Она обладала невероятной, просто ужасающей способностью X. Такой человек может в одиночку справиться с целой армией. Ну, пусть не с армией, возможно, это преувеличение, но если дать ей время и не ограничивать в средствах, она могла бы легко разделаться с отрядом мехов. Женщина усмехнулась. «Я считаю, что ты самый одаренный студент среди своего потока. Возможно, ты – наш счастливый шанс. Поэтому я записала тебя на предстоящие соревнования мехов. Надеюсь, ты принесешь славу Северному Сектору». Элиер кивнул. «Спасибо за доверие, учитель. Я приложу максимум усилий». Преподаватель слегка улыбнулась. Ей нравился этот студент. Гордый, но не самодовольный. Вежливый, но без заискивания. Серьезно относится к учебе, сообразительный. Уже много лет ей не попадались такие замечательные молодые люди. Пожалуй, стоит обратить на него особое внимание. Лиер вежливо попрощался и вышел. У главного входа он увидел печального Лофея, одиноко стоящего под деревом. Толстяк был не просто печальным. Казалось, он прямо-таки прощается с жизнью. Северный сектор был идеальным местом для Лиера, но для Лофея настоящим адом. «Господи боже, что за девушки тут? Что с ними не так? Они совсем не хотят радоваться молодости и получить удовольствие. Эта гладкая нежная кожа и упругая плоть должны орошаться мужской лаской. Только тогда она по-настоящему расцветет. Неужели они никогда не задумывались об этом?» В душе Луфей не находил слов, одни ругательства. Однако, заметив Лиера, он моментально взбодрился. Не дай бог Лиер увидит его таким раскисшим, лучше сразу смерть. «Босс, есть новости!» Толстяк очень осторожно подбирал слова. «Говори». «Там опять ничего не вышло». Толстяк почесал в затылке. «Там» означало «восточный сектор». У Лиера, разумеется, не хватало времени ни на что, кроме учебы. Каждый день добиваться фантастического прогресса – это ведь не шутки. Лиера с кожи вон лез, вкладывая все силы в тренировки, но кроме Лофея никто этого не видел. От толстяка же у него никогда не было секретов. Лиер молча кивнул. На его лице не отразилось никаких эмоций, словно он уже и так догадывался обо всем. Однако толстяк был явно чем-то обеспокоен. «Босс, мне кажется, мы сели в лужу. Мы потратили деньги, а этот парень прославился за наш счет. Как-то все это не круто!»